Глава 23. Допрос. Если сотрудник уголовной полиции, при всей его уверенности, что Энок Луге не причастен ни к писанию, ни к распространению открыток, если сотрудник в своем донесении комиссару Эшериху по телефону и намекнул, будто распространителем этих воззваний, вероятно, все-таки является Клуге, то сделал он это по той единственной причине, что осмотрительный подчиненный никогда не предвосхищает выводов своего начальника. Ведь против Энно веские показания медицинской сестры фройлян Кизов, а уж там, обоснованы они или нет, пусть решает сам господин комиссар. Если обоснованы, значит, сотрудник способный малый, и благосклонность комиссара ему обеспечена. Если не обоснованы, значит, комиссар умнее Шредера, а такое превосходство начальнического ума куда выгоднее для подчиненного, чем его собственная сообразительность. «Ну как?» — спросил длинный пепельно-серый Эшерих, входя деревянной походкой в помещение участка. «Ну как, коллега Шредер, где же ваша добыча?» «В последней камере слева, господин комиссар». «Невидимка сознался». «Кто? Невидимка? Ах, да, понимаю». «Нет, господин комиссар, но после нашего телефонного разговора я, конечно, сейчас же приказал отвезти его в камеру». «Правильно», — похвалил своего помощника комиссар. «А что ему известно насчет открыток?» «Я заставил его прочесть вслух найденную открытку», — осторожно сказал Шредер. «То есть начало. И ваше впечатление?» «Я бы не хотел предрешать заранее, господин комиссар», — отозвался помощник. «Что это вы робеете, коллега Шредер? Ваше впечатление?» «Во всяком случае, мне кажется маловероятным, чтобы эти открытки писал он». «Почему?» «Неумен. Кроме того, страшно запуган». Комиссар недовольно провел рукой по усам песочного цвета. «Неумен. Страшно запуган», — повторил он. «Ну, мой невидимка умен и нисколько не запуган. Отчего же вы решили, что поймали кого следует? Выкладывайте». Шредер повиновался. Он прежде всего повторил показания медицинской сестры, подчеркнул и попытку к бегству. «Я не мог поступить иначе, господин комиссар. После полученных мною распоряжений я должен был задержать его». «Правильно, коллега Шредер, совершенно правильно. Я бы тоже так сделал». Это сообщение несколько подняло дух Эшериха. Оно звучало утешительнее, чем «неумен и страшно запуган». Может быть, попался один из распространителей открыток, хотя до сих пор комиссар и считал твердо установленным, что у невидимки соучастников нет. «Вы его документы просматривали? Вот лежат. В общем, они подтверждают то, что и он говорит. У меня такое впечатление, господин комиссар, что это типичный лодырь, боязнь фронта, нежелание работать и на бегах играет. Я нашел у него программы бегов и подсчеты, а затем довольно обычные письма от всяких бабенок. Словом, такой тип, понимаете, господин комиссар, хотя ему уже под 50. «Хорошо, хорошо», — согласился комиссар, однако, решив про себя, что совсем нехорошо, тот, кто пишет или распространяет подобные открытки, не будет возиться с бабами. Это совершенно ясно. Его ожившие было надежды снова померкли. Но тут Эшерих вспомнил о своем начальнике, обергруппенфюрере Прале, и о еще более высоких начальниках, вплоть до Гиммлера. В ближайшие же дни Эшериху солоно от них придется, если не будет найдено никаких следов. А здесь все-таки был след. Во всяком случае, имелись налицо серьезные показания и подозрительные действия. По этому следу и надо идти, если даже в глубине души и считаешь его не совсем верным. Все-таки выиграешь время и получишь возможность терпеливо ждать. И при том никому никакого ущерба. Разве может идти в счет такой тип? Эшерих встал. «Я пошел в камеру, Шредер. Дайте мне эту последнюю открытку и подождите здесь». Комиссар ступал беззвучно. Он крепко сжимал в руке ключи, чтобы они не звякали. Осторожно открыл он глазок и заглянул в камеру. Арестованный сидел на табурете. Он подпер голову рукой. Его взгляд был устремлен на дверь. Казалось, он смотрит прямо в подстерегающий глаз комиссара. Однако, по выражению его лица, было ясно, что он ничего не видит. Он не вздрогнул, когда глазок открылся, и на лице его не появилось той напряженности, какая бывает обычно у человека, почуявшего, что за ним наблюдают. Наоборот, он смотрел перед собой просто так, даже не задумчиво, а скорее дремотно, охваченный унылыми предчувствиями. И комиссар у глазка теперь уже твердо знал. Нет, невидимка не этот. Этот даже не соучастник. Здесь просто ошибка. Какими бы вескими ни были показания и каким бы подозрительным ни казалось поведение. Однако Эшерих опять вспомнил о своих начальниках. Он пожевал кончики усов. Он принялся обдумывать, как бы затянуть это дело, возможно, дольше, пока, наконец, не станет ясно, что захвачен вовсе не тот. Но и компрометировать себя тоже не следует. Он решительно распахнул дверь камеры и вошел. Услышав скрежет замка, арестованный вздрогнул. Сначала уставился, торопев на вошедшего, затем сделал попытку подняться. Однако комиссар тотчас усадил его обратно. «Сидите, сидите, господин Клуге. В наши годы вскакивать уже не так легко». Он рассмеялся, и Клуге тоже сделал попытку улыбнуться просто из вежливости, и притом попытку довольно жалкую. Комиссар опустил койку и сел. «Так вот, господин Клуге», — сказал он и внимательно посмотрел в бледное лицо арестованного, в лицо с безвольным подбородком, красным, необычайно толстогубым ртом и водянистыми, беспрерывно мигающими глазами. «Так вот, господин Клуге, а теперь расскажите-ка, что у вас на душе. Я комиссар Эшерих из тайной государственной полиции». И он продолжал успокоительно, видя, что Энно при одном упоминании гестапо испуганно отпрянул. «Пугаться вам совершенно нечего. Мы не людоеды и детей не кушаем. А ведь вы, я вижу, всего-навсего ребенок». От этих участливых ноток, прозвучавших в голосе комиссара, глаза Клуге сейчас же снова налились слезами. Лицо его скривилось, мышцы начали судорожно подергиваться. «Ну-ну», — сказал Эшерих и положил свою руку на руку сидевшего перед ним тщедушного человечка. «Дела ведь не так уж плохи, или все-таки очень плохи?» «Все пропало!» — воскликнул Энно Клуге с отчаянием. «Я засыпался. Мне надо было идти на работу, а у меня нет справки о болезни. И теперь я сижу здесь, и теперь они меня отправят в концлагерь, а там мне сейчас же труба. Я и 2 недель не выдержу». «Ну-ну, что вы!» — сказал комиссар, словно опять обращаясь к ребенку. «С фабрикой мы уладим. Если мы кого-нибудь задержим, а потом выяснится, что это порядочный человек, мы принимаем все меры к тому, чтобы из-за нас он не потерпел никакого ущерба. Вы же порядочный малый, господин Клуге, верно?» Лицо Клуге снова задергалось. Затем он решил все же кое в чем признаться этому симпатичному человеку. «Они считают, что я недостаточно работаю». «Ну а как вы сами полагаете, господин Клуге, на ваш взгляд, вы достаточно работаете или нет?» Клуге снова что-то обдумывал. «Я то и дело болею», — жалобно сказал он. «А они говорят, теперь не время болеть». «Но вы же не всегда больны. А когда вы не больны, тогда вы добросовестно работаете. Как вы считаете, господин Клуге?» И Клуге снова решился. «Ах, боже мой, господин комиссар!» — заныл он. «Ведь за мной бабы ужас как бегают!» Это прозвучало жалобно и в то же время хвастливо. Комиссар соболезнующе покачал головой, словно соглашаясь с тем, что да, это действительно очень плохо. Клуге только посмотрел на него с бледной улыбкой, обрадованный тем, что этот человек понимает его. «Да», — сказал комиссар, «а как у вас обстоит дело с заработком?» «Я иной раз немножко играю на бегах», — сознался Клуге. «Не так, чтобы часто или на большие суммы. Ну, самое большее — на 5 марок, когда лошадь верная. Клянусь вам, господин комиссар». «А чем же вы платите? Откуда вы деньги берете, господин Клуге? На игру и на женщин, раз вы работаете немного?» «Но ведь женщины меня содержат, господин комиссар», — ответил Клуге, даже слегка обиженные столь полным отсутствием понимания. «За мои мужские качества», — добавил он, самодовольно улыбнувшись. В эту минуту комиссар окончательно отказался от подозрения, что Энно Клуге имеет хотя бы отдаленную связь с открытками и их распространением. Этот Клуге на такое дело просто не способен. Нет у него для этого данных. Однако допросить его комиссар все-таки обязан. Ведь нужно же составить протокол допроса, протокол для господ начальников, чтобы они, наконец, успокоились. Протокол, на основании которого можно было бы держать Клуга на подозрении и предпринимать дальнейшие шаги против него. Поэтому он извлек открытку из кармана, положил ее перед Клуга и сказал совершенно равнодушным тоном: «Вы знаете эту открытку, господин Клуге?» «Да», — необдуманно выпалил было Энно Клуге, но затем, вздрогнув от испуга, поправился. «То есть, конечно, нет. Меня заставили только что прочитать ее, то есть начало. А так я ее совсем не знаю. Истинный бог, господин комиссар». «Ладно, ладно», — недоверчиво протянул Эшерих. «Послушайте, господин Клуге, уж если мы насчет таких важных дел, как ваши прогулы и концлагерь, договорились, и я даже обещал сам лично пойти к вашему начальству и все там утрясти, так относительно такого пустяка, как эта открытка, мы, конечно, столкуемся». «Я никакого отношения к ней не имею, совершенно никакого, господин комиссар». «Я же не утверждаю», — продолжал комиссар, ничуть не тронутый этими заверениями. «Я же не утверждаю, как мой коллега, что это вы пишете открытки, и не собираюсь, как он, во что бы то ни стало, тащить вас в трибунал, а затем и голову долой, господин Клуге». Щуплый человечек содрогнулся, его лицо стало землистым. «Нет», — успокоительно сказал комиссар, и опять положил руку на руку Энну. «Нет, я не считаю, что открытки сочиняете вы. Но открытка лежала в прихожей у врача, а вы подозрительно долго толклись как раз в прихожей. И затем ваша тревога, ваше бегство. Причем на все это есть надежные свидетели. Нет, господин Клуге, уж лучше скажите правду. Мне бы не хотелось, чтобы вы сами себя подвели». «Открытку, должно быть, подбросили снаружи, господин комиссар. Я не имею к ней никакого отношения. Истинный бог, господин комиссар». «Ее никак не могли подбросить снаружи туда, где она лежала, и за 5 минут ее там еще не было. Медицинская сестра готова подтвердить это под присягой. А вы в это время ходили в уборную. Или вы будете уверять меня, что еще кто-нибудь ходил из приемной в клозет?» «Нет, не думаю, господин комиссар. Нет, определенно нет. Если речь идет о каких-нибудь 5 минутах, тогда определенно нет. Мне уже давно хотелось покурить, и я поэтому следил, не идет ли кто в уборную». «Ну вот», — сказал комиссар, видимо, очень довольный, «вы же сами соглашаетесь,